Глава 9. Вик в темноте вскарабкался по лестнице. В одной руке он нес новый пиджак и сумку, полученную в магазине, а второй дергал галстук. Когда он добрался до душной комнаты на втором этаже, рубашка уже была расстегнута, так же, как и ремень на брюках. К дому, откуда они вели наблюдение, он подъехал не по ее улице, а кружным путем, причем добрался до места как раз в тот момент, когда она въезжала в гараж. Он прямиком направился к окну и посмотрел в бинокль. Одновременно он, не нагибаясь, скинул ботинки и стащил носки. Ренни, не останавливаясь, прошла через кухню и исчезла в коридоре, ведущем в гостиную. Вик скинул рубашку. Зажегся свет в спальне Ренни. Похоже, ей тоже мешала одежда. Она сбросила туфли и завела руки за спину, чтобы расстегнуть молнию на платье. Вик сбросил брюки. Ренни сняла платье и оставила его на полу. Вик замер. Бельишко сексуальное. Цвет бледной лаванды. Один намек на перепонки. Ткань прозрачная, как дыхание. В таком белье женщина кажется более голой, чем если бы на ней вообще ничего не было. Эффект потрясающий. Она поставила туфли на полку, повесила платье на плечики, вошла в ванную комнату и закрыла за собой дверь. Вик закрыл глаза, прислонился к оконной раме, чтобы остудить разгоряченный лоб о стекло. Он на самом деле застонал или ему показалось? Он натурально пускал слюни. Господи, так недолго превратиться в Тинпина. Он положил бинокль на стол, достал из холодильника бутылку воды и выпил всю, не переводя дыхания. Не сводя взгляда с дома, он нащупал в сумке джинсы, в которых пришел в магазин, натянул их, но рубашку оставил в сумке. Слишком жарко, черт побери, чтобы одеваться полностью. «Что случилось с этим гребаным кондиционером?» — пожаловался он в темноту. Тут он заметил, что Ренни вышла из ванной и схватил бинокль. Она заменила игривое белье на майку и обтягивающее трико до колена, которые вполне могли посоревноваться в сексуальности с более изящным бельем. Но Вику, тем не менее, пришлось признать, что любовника она в эту ночь не ожидала. Для свадьбы она уложила волосы в пучок на затылке, теперь они были распущены. Яснее ясного, какая прическа ему нравилась больше. Она потерла руки. Замерзла или нервничает? Взглянула на окно, заметила, что жалюзи открыты, и быстро погасила свет. Определенно нервничает. Вик отложил обычный бинокль и взял другой, ночного видения. Теперь он мог разглядеть, что Ренни стоит у окна и смотрит в щель жалюзи. Она медленно поворачивала голову из стороны в сторону, как будто разглядывала все углы двора. Проверила замок на окне и дернула за шнур, поплотнее закрывая жалюзи. Через несколько секунд она их снова открыла. «Похоже, подает кому-то сигнал», — подумал он. Ренни простояла так еще несколько минут. Вик смотрел все время на нее, только изредка посматривая на двор, нет ли там какого-то движения. Но никто через забор к ней не лез. Ренни из окна тоже вылезать не собиралась. Ничего не происходило. Наконец она отошла от окна. Вик поправил фокус у бинокля. Он мог видеть, как она разбирает постель. Потом она легла и натянула простыню до пояса. Взбила подушку под головой, повернулась на бок, лицом к окну. Лицом к нему. «Спокойной ночи, Ренни!» — прошептал Вик. Ее разбудил телефонный звонок. Ренни зажгла лампу и по привычке взглянула на часы. Без малого Час ночи. Она спала почти 3 часа. Когда она дежурила, она старалась спать все свободное время, не зная, какой выдастся ночь. В том, что ее разбудят ночью в субботу, можно было быть почти уверенной. В этот вечер в приемном отделении все сбивались с ног, залечивая раны, нанесенные одним человеческим существом другому. Когда врачи не справлялись с потоком больных, или когда требовался хирург с большим опытом, вызывали дежурного хирурга. Ренни отозвалась, готовясь встать и ехать. «Доктор Ньютон слушает». «Привет, Ренни». Она прижала простыню к груди. «Я же вам сказала, чтобы вы меня больше не беспокоили». «Ты спала?» — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Откуда у Лазада номер ее домашнего телефона? Ренни давала его лишь нескольким хорошим знакомым и на коммутатор больницы. Но ведь он закоренелый преступник. Он найдет способ достать даже незарегистрированный номер. Если вы будете продолжать мне звонить, ты сейчас лежишь на желтых простынях. Вас могут арестовать за то, что вы залезли в мой дом. Тебе понравилось на свадьбе?» Этот вопрос заставил ее замолчать. Он давал ей понять, насколько близко к ней подобрался. Она представила себе его самодовольную улыбку. Так он улыбался в суде. Создавалось впечатление, он совсем не нервничает, не боится приговора, даже скучает. Внешне улыбка казалась вполне невинной, но она понимала, какое зло под ней скрывается. Она могла представить себе, как он с этой самодовольной улыбкой наблюдает, как его жертвы испускают последнее дыхание. Наверняка он и сейчас так улыбается, зная, что расстроил ее. «Мне понравилось твое платье», — сказал он. «Очень тебе идет. Шелк так тебя облегал, что вряд ли кто-нибудь глядел на невесту». Конечно, ему нетрудно было следить за ней. Он сумел отключить навороченную сигнальную систему безопасности и задушил банкира в его собственном доме, когда жена и дети спали наверху. «Зачем вы за мной следите?» Он тихо рассмеялся. «А за тобой так приятно следить. Каждый день во время этого дурацкого суда я ждал твоего появления и скучал ночами, когда не мог тебя видеть. Ты была единственным светлым пятном в зале суда, Ренни. Я глаз от тебя не мог оторвать. И не притворяйся, ты замечала это, ты чувствовала на себе мой взгляд». «Да». Она чувствовала, что он наблюдает за ней, причем не только во время суда. Это ощущение не покидало ее и в последние дни. Возможно, сознание того, что он побывал в ее доме, заставило ее воображение разыграться. Но иногда ощущение разглядывающих ее глаз было настолько сильным, что она не могла ошибиться. С того дня, как она получила розы, она не чувствовала себя в собственном доме в одиночестве. Вот как в данный момент. Ренни выключила лампу, быстро встала с кровати и подошла к окну. На этот раз она решила не закрывать жалюзи, подумав, что если Лозада наблюдает за ней, ей нужно об этом знать. Она тоже хотела его видеть. Где он сейчас? Откуда смотрит на нее? Руки покрылись мурашками. Ей казалось, что ее видно, как на ладони, но она заставила себя остаться у окна и оглядеть темные соседние дома и свой задний двор, который в последнее время стал внушать ей страх. «То, что вы непрерывно на меня таращились, мне вовсе не льстило». «Ой, брось, Ренни, думаю, ты лжешь. Просто не хочешь признаться. Пока». «Слушайте меня, мистер Лазада, и слушайте внимательно», — — зло сказала она. «Мне было неприятно, что вы на меня смотрели. Мне противны ваши телефонные звонки. Я не хочу больше вас слушать. И если я замечу, что вы за мной следите, вы об этом пожалеете». «Ренни, Ренни, а где же твоя благодарность?» Она с трудом проглотила комок в горле. «Благодарность? За что?» «За розы, разумеется», — произнес он после многозначительной паузы. «Мне они не нужны». «Неужели ты думаешь, что я могу остаться в долгу? Особенно в долгу перед тобой. Я не оказывала вам никакой услуги. Ну, я думаю иначе. Я знаю больше, чем ты думаешь. Я много чего о тебе знаю». Она невольно замолчала. Как много он знает! Хотя она и понимала, что подыгрывает ему, но все же не удержалась и спросила. «Например?» «Я знаю, что ты любишь цветочные ароматы, что у тебя в сумке всегда есть салфетки, что ты кладешь правую ногу на левую. Я знаю, что твои соски очень чувствительны к кондиционерам». Ренни швырнула радиотелефон через всю комнату. Закрыв лицо руками, она принялась ходить по спальне, глубоко дыша ртом и стараясь сдержать тошноту. Она не может допустить, чтобы этот маньяк продолжал ее терроризировать. Он явно считает, что влюблен в нее и настолько самонадеян, что верит в ее ответные чувства. Он не просто убийца, он еще и маньяк. В медицинской школе она прошла достаточный курс психологии, чтобы понять, что это самый опасный тип преступника. Он считает себя неуязвимым и потому способен на все. Ужасно неприятно иметь дело с полицией, но дальше так продолжаться не может. Она обязана все рассказать. Ренни взяла трубку. Но прежде чем успела набрать 911, телефон зазвонил. Она замерла, но, узнав знакомый номер, глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и ответила после третьего звонка. «Привет, доктор Ньютон, это доктор Диаборн из приемного. Тут у нас жертва автокатастрофы. Мужчина, немного за 30. Мы сейчас сканируем мозг, чтобы выяснить, насколько он поврежден. В желудке полно крови. Сейчас приеду». Прежде чем повесить трубку, она вспомнила. «Доктор Диаборн?» «Да». «Мой код, пожалуйста». «Что?» «После убийства доктора Хоуэлла, которого выманили из дома сообщением о катастрофе, которой не было, были введены особые меры предосторожности. Мой код...» «А, да, конечно. 17. «Буду через 10 минут». Вик едва успел опустить ногу на кафельный пол ванной комнаты, как раздался стук в дверь его номера. «Черт!» Он вылез из душа, схватил полотенце и обернул его вокруг бедер, надеясь добраться до двери раньше, чем горничная откроет ее своим ключом. Она как будто знала, что он работает в ночную смену, и подгадывала свои визиты как раз к его возвращению, когда ему хотелось только принять душ и завалиться спать. Ему иногда даже казалось, что она его караулит. Надо будет как-нибудь устроить, чтобы она застала его с голой задницей. Может быть, это научит ее не приходить не вовремя. «Возвращайтесь позже!» — крикнул он ей, пробегая через комнату. «Дело неотложное!» Вик открыл дверь и увидел Орена с белым пакетом в руке и крафтовым конвертом под мышкой. Он был мрачен, как бульдог. «Ты что?» «Геморрой разыгрался». Орен сунул ему пакет и вошел в комнату. «Булочки будешь?» «Хрустящие, с кремом?» «Твои любимые!» Кто-то постучал. Орен обернулся. На пороге стояла пунктуальная горничная с тележкой. «Уходите», — буркнул он и захлопнул дверь. «Эй, тут ведь я живу, забыл?» — возмутился Вик. «Ты же говорил, она тебе надоела. Зато теперь она может вообще весь день не прийти». «Тоже мне чистюля нашелся». «Господи, чего это ты в таком дурном настроении? Выкладывай!» Он указал Орену на единственное кресло в номере. «Извини, что разбудил тебя прошлой ночью. Ты велел звонить, если что-то произойдет, вот я и позвонил. Когда я увидел, что Ренни Ньютон выезжает из гаража, я не знал, что ее вызвали в больницу. Мой звонок чему-то помешал? Вы с Грейс танцевали горизонтальное танго? Она вставила в вибратор свежие батареи? Или Грейс была не в настроении? В чем дело?» «Заткнись, Вик! Просто заткнись!» Орн отобрал у него пакет, сунул туда руку и вытащил булочку. Вик рассмеялся, сбросил полотенце, натянул трусы и тоже выудил из пакета булочку с глазурью, откусил сразу половину и сказал с набитым ртом: «А кофе нет? Расскажи мне про прошлую ночь». «Я уже рассказывал. Доктору позвонили чуть позже часа ночи. Через 2 минуты она выехала. Я чуть шею не сломал, скатываясь по темной лестнице и одновременно пытаясь надеть сапоги. Догнал ее через 3 квартала отсюда. Проводил до больницы. Она там пробыла до 6:10. Сопроводил ее домой. Передал дежурство Тинпину, который, кстати, сегодня утром на 15 минут опоздал». Орен кинул ему конверт. Вик поймал его на лету, прикончил булочку, слезал сахар с пальцев и вытащил из конверта фотографии. Их было 4. Он внимательно просмотрел их и протянул одну Орену. «Вот тут я лучше всего получился». «Ладно, ты меня накрыл. Поздравляю, детектив. Замечательная работа. Или ты хочешь, чтобы я встал на колени и попросил прощения? Поцеловал тебе задницу?» «Что ты делаешь, Вик? Черт бы тебя побрал!» «Слежу за подозреваемой под прикрытием. Чушь собачья!» Орен взял наиболее компрометирующее фото. На нем Вик и Ренни были сняты сзади, когда они шли к машине. Его голова была опущена, а рука лежала у нее на спине. «Не считай меня идиотом!» Вик весь кипел под его обвиняющим взглядом. Наконец он сказал: «Мы ведь ничего не узнали, наблюдая за ее домом, верно? Я от скуки 3 раза сделал себе маникюр. Я так долго сидел, что моя задница стала такой же широкой, как у Тинпина. Вот я и подумал, проявлю-ка я инициативу, может, что и выйдет полезное». «Начав волочиться за подозреваемой?» «Ты все неправильно понял». «Да? Так скажи мне, Вик, на что это было похоже? Как тебе понравилось быть так близко к доктору Ренни Ньютон?» Чтобы избежать гневного взгляда Орена, Вик полез в пакет за 2-й булочкой. «Она настоящая снегурочка. Ей меньше, чем гремучке, нравится, когда ее касаются. Кстати, она на меня шипела». «Ты ее трогал?» «Да нет. Вот это!» — он нетерпеливо показал на фотографию. «Да еще рукопожатие, вот и все. Она показала мне свои клыки, когда я дал чаевые мальчишке на парковке». «Он отдаст тебе твою 5-ку». Вик пораженно взглянул на Орена и фыркнул. «Новичок, но умеет обращаться с камерой, такой, что похоже на ручку», — ехидно сообщил Орен. «Тогда понятно. Откуда ты узнал, что она собирается на свадьбу?» «Мы не знали, пока она не поставила в известность больницу. Она заехала туда по дороге в церковь. Мы подсуетились. Когда она появилась на приеме, наш парнишка уже был там». «Почему ты мне ничего не сказал?» «Я пытался. Я вернулся, чтобы объяснить, куда она поехала, и что у меня уже установлена за ней слежка. Это на тот случай, если бы ты захотел отдохнуть, сходить поужинать, может, в кино. Мне было неловко заставлять тебя дежурить в субботу. Только представь, как я удивился, когда обнаружил, что в доме пусто и тебя нигде нет. Я покупал костюм. А сотовый для удобства выключил. На церкви висело объявление. Просили всех выключить сотовые и пейджеры перед входом в храм. И он не вибрировал? Да, но это оказался тот редкий случай, когда он не смог придумать, чтобы соврать. Поэтому он сменил тему. «Не знаю, чего ты так разошелся, Орен. Я вел себя прилично, рюмки не выпил. Я даже подарил счастливым новобрачным набор ножей. Никому в голову не пришло, что меня не приглашали». Он доел булочку, вытянулся на кровати и взбил подушку под головой. «Все нормально». Орен несколько минут пристально смотрел на него. «Вот сижу я и думаю, что мне делать? Продолжать этот разговор или встать и уйти, послав тебя ко всем чертям? Или подойти и как следует надрать тебе задницу? Ты в таком гневе? Потому что я провел 20 минут, самое большее полчаса, в обществе Ренни Ньютон? Нет, Вик, я расстроен, потому что я один раз видел, как ты обосрался, причем грандиозно, и теперь я по-настоящему боюсь, что ты снова все испортишь, еще чище, чем раньше». У Вика от злости потемнело в глазах. «Смотри, чтобы дверь не заехала тебе по жопе, когда будешь уходить, Орен. Я уходить не собираюсь. Но тебе надо время от времени напоминать, во что обошлась нам та твоя ошибка. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты носишь эту резинку на запястье? У меня теперь такая привычка». «Ну да, конечно». Вику казалось, что Орен все еще готов его ударить. «Тем из нас, кто хорошо к тебе относится, один Господь знает, с какой стати было больно видеть, как ты начал разваливаться на части после случившегося. Ты продержался в полиции еще 2 года, прежде чем уйти. Я все вспоминаю, насколько опасно было тогда с тобой общаться. Разве ты забыл, Вик?» «Как я могу забыть? Если ты ежеминутно мне об этом напоминаешь, черт бы тебя побрал!» «Я напоминаю только потому, что не хочу, чтобы ты повторил свою ошибку. Я и не собираюсь». «Черта с два ты не собираешься!» Вик резко сел. «Все потому, что я пошел на свадебный прием, выпил стакан воды с подозреваемой и немного с ней поболтал? Да будет тебе, Орен!» Гнев Вика был направлен не столько на друга, сколько на высказанную им истину. Если бы 3 года назад Вик делал все по правилам, они взяли бы Лозаду за убийство Джо. Теперь он снова нарушает правила. Он сделал это вызывающе, покинув наблюдательный пункт и подойдя к Ренни Ньютон на приеме. Еще он забыл сообщить о телефонном звонке Ренни прошлой ночью. О том первом звонке, который так ее расстроил. Во всяком случае, когда она бросилась к окну с трубкой в руке и разговаривала, вглядываясь в темноту, она выглядела расстроенной. Звонок явно выбил ее из колеи. Что заставило ее швырнуть трубку? Страх, досада или злость? Почему она закрыла лицо руками и походила на женщину, готовую вот-вот разрыдаться? Этот звонок совершенно изменил спокойную, холодную и собранную женщину, которая отвергла его несколько часов назад. Кто, черт возьми, звонил? Друг? Враг? Любовник? Человек, написавший «Я от тебя без ума» на маленькой белой карточке? Кто бы это ни был, он нарушил ее покой, и Орен должен об этом знать. Но Орен ворвался сюда подобно праведному ангелу-мстителю и напомнил ему о всех его прегрешениях, так что теперь Вику не очень-то хотелось все ему выкладывать. По крайней мере, именно этим он постарался оправдать свое молчание. Можно подождать, пока они оба остынут. Орен смотрел на него с таким видом, будто ждал, что он объяснит свое поведение. «Я в этом деле человек свободный. Ты об этом помнишь, Орен? Ты попросил меня тебе помочь. Я помогаю. В своем стиле. Ты уж постарайся, чтобы твой стиль не вредил делу. Слушай, мой загар совсем побледнел. Я соскучился по шуму прибоя. Я даже с удовольствием снова начну соскребать птичье дерьмо с веранды. Я с радостью вернусь на пляж, буду болтаться без дела, волочиться за сестрой того рыбака и забуду, что ты вообще стучался в мою дверь. Если тебе больше не нужна моя помощь, так и скажи. Орн несколько секунд внимательно его рассматривал, потом покачал головой. «И дать тебе возможность заниматься Лазадо в одиночку?» «Как бы не так. Ничего не выйдет». Он встал, собрал фотографии и протянул их Вику. «Хочешь взять на память?» «Нет уж, спасибо. Встреча была незапоминающейся». Орн фыркнул. «У тебя никогда не было незапоминающейся встречи с женщиной». Он сунул фотографии в конверт, взял пакет с оставшимися булочками и пошел к двери. «Увидимся вечером. Спи спокойно. Обязательно». Вик не имел ни малейшего намерения спать.